Глава 10. Как отказывать манипулятору. Почему эта глава важна? У очень многих людей есть такой страх говорить «нет», страх отказывать, потому что, опять же, это связано со страхом отторжения, что если всем отказывать, потом остаешься один, и потом тебя вообще бросят, никто не поможет и так далее. И поэтому вот отдельное умение – это умение отказывать. И опять же, начинаем всегда с некоторой базовой фундаментальной идеи, что у нормальных людей, честных, хороших, само по себе отказ не является чем-то плохим. Отказ является нормальным, абсолютно. То есть человеку нравится что-то, он соглашается. Хорошо, прекрасно. Человеку что-то там не устраивает, или он просто не может там по каким-то своим причинам. Он отказывается, тоже нормально. Как раз в здоровых отношениях, если человек не хочет, но почему-то соглашается, это плохо для всех. Представьте себе, вас позвали в компанию, вам что-то не очень нравится там несколько представителей из этой компании. Вы боитесь отказать, вы соглашаетесь, вы идете туда, и весь вечер у вас испорчен. А зачем? Потому что ваша вот эта физиономия такая унылая, она испортит и весь вечер тоже. То есть это все как раз неправильно. И поэтому вам нужно научиться отказывать. И отказ у вас должен быть абсолютно четкий. Давайте разбираться, что такое абсолютно четкий нормальный отказ. Итак, первое правило правильного отказа. Отказ должен быть ясным. То есть вы должны абсолютно четко сказать, что нет, я не буду это делать. Или нет, я от предложения отказываюсь. Нет, в этот день я не смогу. То есть никаких вот этих, я не знаю, там, это мне что-то такое. Это все на стадии обсуждения еще допустимо. Но когда вы уже идете к финалу разговора, то есть вот финал разговора должен заключаться ясным и недвусмысленным. То есть очень простой критерий. Если, допустим, сейчас вас кто-то слушает третий, то третий сразу поймет, да, вы согласились или нет, вы отказались. Теперь дальше. Второй момент. Вы можете объяснять, почему вы отказываетесь. То есть, например, я отказываюсь, потому что у меня там в субботу там другие планы. Но вы можете эти объяснения и не говорить. Это ваше право. И вы можете сказать, я, конечно, рекомендую все-таки объяснить, почему, но если вы не хотите, то вы можете просто сказать, потому что в это время я занят. Все. Почему имеет смысл объяснить? Потому что вот в этот момент, когда вы начинаете что-то такое, объяснять, вы можете вступить в такой не очень удачный для вас диалог. А когда сможешь, а вот если не в это выходные, а то в другие, то вот здесь лучше сразу прервать, что сказать, нет, вообще мне вот эта вся идея, она совершенно не нравится. Теперь дальше. Если вас начинают как-то там стыдить, говорить, что ты должен. Потому что помните вот этот дисбаланс что почему-то всегда получается, что вы должны, то есть жертва должна, а манипулятор, по счету, ничего не должен. И поэтому здесь можно сказать, вы знаете, я просто так решил, и все. То есть, вы считаете, что должен, а я считаю, что не должен. Но вот здесь самое главное, потому что еще раз напоминаю, что одно из ключевых моментов манипуляции классической – это выведение из равновесия. А это делается оценочное общение. Поэтому вам могут сказать, а ты вообще не соблюдаешь, на тебя нельзя положиться, ты, не держишь свое слово, ты не хозяин своего слова, ты там пустобрех или еще что-нибудь такое. И вас могут вынуть на эмоциональную реакцию, что очень плохо для вас. Вот в этой ситуации очень плохо. И поэтому вы, понимая, что сейчас это манипуляция, вы просто все время остаетесь спокойным, и на попытку вас эмоционально вывести, вы просто, смотрите, второй и окончательный раз делайте следующее. То есть второй раз говорите: я же сказал нет. Поворачивайтесь и уходите, и уже полностью общение прекращаете. То есть вот, вот ваш второй отказ, он всегда завершение общения. То есть вы прям все интонации говорите: так, я понимаю, что вы мне сейчас будете что-то говорить, я уже сказал нет, все, до свидания, все. Поэтому, ну или, допустим, по телефону просто кладете трубку и прочее. Ну и, конечно же, дальше, чтобы просто вам не попадать уже там в следующую там ситуацию, вы просто можете уже дальше ограничивать поведение общения с манипулятором, просто, ну а зачем оно вам нужно? Но если вы почему-то, вас это смущает, все то, что я говорю, что ну а как же так, я же отказываю хорошему человеку и так далее. Опять же, напоминаю, это важная часть этики здоровых, хороших людей. Каждый человек имеет право на то, чтобы согласиться, каждый человек имеет право на то, чтобы соглашаться. То есть, чем больше вы отказываетесь, когда вам ну, не хочется что-то, тем больше вес вашего согласия. То есть, если тогда уже люди понимают, что ага, а вот если вы согласились, все, вы тогда уже сделаете. И таким образом вы, опять же, очень сильно повышаете свой авторитет. И на самом деле, ну вот опять я уже приводил пример, у меня один приятель, который, ну, мы часто вместе где-то делали какие-то там бизнес-вещи в свое время, и он мне сказал: вот я удивляюсь, ты очень многим людям отказываешь, а они тебя все равно уважают. А я им говорю: так они меня как раз уважают именно потому, что вот я все время отказываю, ну, в смысле, не все время, конечно, что если мне не нравится, я отказываю, а если мне какая-то вот эта совместная работа нравится, я соглашаюсь, но я уже делаю ее на 100%. То есть и таким образом люди это запоминают, и, конечно, от этого авторитет растет. То есть само по себе отказ ваш авторитет не рушит. То есть ваш авторитет рушит, если вы согласились и не сделали. Вот это рушит вас авторитет, а отказ не рушит. И поэтому не бойтесь отказывать и учитесь это делать. И переходите к выполнению домашнего задания.